Глава 7. Она не снилась ему несколько ночей. Он с замиранием сердца проверял, не ответила ли она на объявление. Но она молчала. «Финал получается не книжный», — думал он. «Обычно молчание наступает после коллапса, а у нас ничего драматического пока не произошло. Вероятно, не произойдет. Все это чушь и выдумки, пустые сны и романтизировавшийся от безделья мозг». Несколько последующих дней он старался жить так, чтобы голова и тело были максимально загружены. Окунулся в работу, вернулся к тренировкам, по вечерам либо смотрел тяжелые фильмы, либо штудировал богословскую литературу, а перед сном прочитывал пару художественных глав. На последнее его едва хватало, слипались глаза, и мозг уже готов был взорваться. Потому перед сном было особенно тяжело. Он отвлекался и думал о ней. Если даже верить в сказки, вероятность их встречи во сне резко снизилась, потому что он ложился в полночь, а вставал в 8 утра. Она же все еще сова, наверное. Перед сном он и боялся, и мечтал увидеть ее. Боялся потому, что уже приучил себя к мысли о существовании этой девушки только во сне и начал потихоньку отвыкать от нее. А мечтал, потому что они о многом не договорили. В реальном мире у него не было человека, с которым он мог бы такое обсуждать. И он тосковал по ней. Последние часы перед сном были самыми тягостными. Он бы рад вовсе не спать, но сколько книг написано о том, что это невозможно. Поэтому он старался вымотаться за день так, чтобы не помнить снов. Без нее все они казались несодержательными. Интересно, видит ли она его? Если существует, конечно. Он откладывал раскрытую книгу в сторону, переплетом вверх, и шел на кухню выпить стакан молока перед сном. Но часто забывал, зачем приходил, и долго стоял у открытого окна, вглядываясь в лунную октябрьскую ночь. Прохлада освежала, приводила мысли в порядок. И среди упорядоченных мыслей он нашел одну, удивившую его почти до смеха. Он думал о своей знакомке по снам не просто как о реальной девушке, но о возлюбленной, с которой пришлось расстаться. Будто она его бросила, и он подсознательно не мог простить ей. На самом деле уметь прощать не легче, чем любить своих врагов. Но он это только недавно почувствовал. Много ли было в его жизни расставаний? В каждой их предостаточно. Жизнь разводит со школьными, институтскими друзьями, учителями, коллегами, любимыми. Смерть отнимает родных и близких. Но во сне расставаться еще не приходилось. Она просто лишний раз напомнила ему, насколько он одинок. Если бы не Вера, такого бы не вынести. Он много думал об этом. Он не всегда был таким самодостаточным и считал потребность в друге или близком человеке, а проще говоря, потребность в любви, абсолютно нормальный, и ему хотелось быть любимым и любить. После смерти отца мать начала сильно пить. Ему было 16, и он фактически оказался предоставлен самому себе. Бабушка и дедушка, папины родители, предлагали внуку переехать к ним, когда мать запила, но он никогда бы не бросил ее в таком состоянии. Они же не сделали ничего, чтобы помочь ей. Он и сам ничего не мог сделать, будучи слишком подавленным. Горе их не сплотило, а разобщило. Каждый переживал его как мог. Он не хотел вспоминать это мрачное время. Начало марта, днем все таяло, а по ночам замерзало. Небо и земля слились в один цвет, воздух будто продрог от слез. Голые деревья, убогие пятиэтажки, растекшаяся дорога из школы домой, вонючий подъезд — с обшарпанными голубыми стенами. Страшная тишина опустевшей квартиры. Они продали все, что могли, дабы выжить. У матери не было серьезного образования, и она всю жизнь работала то уборщицей, то продавщицей. Пока отец был жив, недостатка в деньгах не ощущалось. Мать могла и вовсе не работать, но ей, что называется, не сиделось дома, особенно когда сын повзрослел и совсем управлялся сам. Он привык, что никто не встречал его из школы. Он сам разогревал себе обед и делал уроки, В его образование мать вообще не вмешивалась. Потом либо ходил на тренировки, либо читал. С матерью он общался мало. Приходя с работы, она либо смотрела сериалы, либо говорила по телефону с подругами. Отец возвращался поздно. Когда его не стало, мир словно отрезался от них. Куда-то исчезли все мамины подруги, работы, старые друзья и знакомые. Он пытался поговорить с матерью о том, что теперь им придется как-то выживать самим, что он тоже устроится на работу, и она соглашалась. Однако делала все по-своему. Глотала антидепрессанты и запивала их спиртным. Вначале пытаясь скрыть это от сына, но он оказался на диво проницательным. Как только он не умолял ее одуматься и взять себя в руки. Помнить о нем и не разрушать и без того развалившуюся семью. Мысль о том, что мать могут лишить родительских прав, а ему придется пару лет коротать в детдоме, не слишком радовала. Ему даже не с кем было посоветоваться. Он не знал, как поступить и что, собственно, он может сделать в подобной ситуации. В школе у него были нормальные отношения со всеми, но после случившегося многие старались его не тревожить, и он почувствовал, как одиночество будто уплотнилось вокруг. За те полгода он повзрослел на много лет, а одноклассники все стрекотали о дискотеках, модных журналах, фильмах и музыке. Только Сашка, тот самый прагматик, понимал его. Именно он помог другу устроиться на работу в палатку с кассетами. Сам Сашка работал там ночами. Ему тоже было не на что жить. Его родичи спивались на пару. По учебе он здорово съехал из-за усталости и депрессии. Только теперь он оценил свое тогдашнее состояние и не мог подобрать иного названия. Ему приходилось зарабатывать не только себе на жизнь, но и следить за семейным бюджетом, чтоб мать не сорвалась и не пропила последние деньги. Да еще таскаться в школу после ночной смены и делать вид, что учишься. Однажды после урока литературы, когда все разошлись, Мария Семеновна затеяла с ним серьезный разговор, закрыв дверь класса на ключ. Он был слишком утомлен, чтобы напрячься и подумать о чем-то плохом. Просто сидел за партой и ждал, что она скажет. А сказала она следующее. Он очень умный и трудолюбивый парень. У него прекрасные способности. Есть реальные шансы поступить в хороший вуз и найти свое призвание. Его тогда порадовала эта фраза. Найти призвание. Не устроиться на хорошую работу, много зарабатывать и прочие клише, которыми сильные мира сего пытаются мотивировать желторотых птенцов. Несмотря на то, что именно материальная сторона интересовала его куда больше моральной, эта фраза отрезвила. Заставила поверить в возможность чего-то другого, лучшего и большего. Обстоятельства могут измениться, и со временем все наладится, особенно если найти себя. «Как бы себя окончательно не потерять?» — почти прошептал он. «Все понимают, как тебе тяжело», — очень мягко сказала Мария Семеновна. «Понимать-то понимают». Он отвернулся к окну, почувствовав, что на глаза навернулись слезы от жалости к себе. Но не все знают. Она сказала, что нельзя все тащить одному, что необходимо хоть с кем-то поделиться. Всегда есть человек, которому можно довериться, но иногда не получается его отыскать. И он выложил ей все. И про мать, и про работу, и про усталость, и это пресловутое нахождение себя, о котором ему тогда и подумать было некогда. Ему до сих пор стыдно вспоминать, что он плакал, как ребенок, пока выплевывал эти слова. Он всегда был плаксой, хоть никто об этом и не догадывался, но в тот момент силы окончательно его покинули. Он часто думал, поведи учительница себя иначе, начни разговор с претензий, нажимов и угроз. Он бы собрался в кулак и яростно огрызался бы. Но Мария Семеновна была настоящим педагогом и отпустила его только тогда, когда он все высказал и выглядел достаточно презентабельно, чтобы выйти из школы. А то увидят тебя и подумают, что я тут детей мучаю. Напоследок она посоветовала ему со следующего года по возможности серьезнее относиться к учебе. Как-никак, выпускной класс. Он же делал уроки в палатке, а про чтение для души и вовсе забыл. Через некоторое время у него появилось подозрение, что Мария Семеновна заходила к нему в гости, в его отсутствие, и провела беседу с матерью. Он так этого и не узнал, хотя вскоре стал вхож в учительский дом. Мария Семеновна пригласила его с мамой на какой-то семейно-школьный праздник. Случилось это в середине апреля, и присутствовало еще много старшеклассников из школы. Он был в такой прострации, что совершенно не помнил, как там оказался, но отметил, что мама преобразилась. Если это и впрямь заслуга учительницы, ей надо поставить памятник при жизни. Он не мог поверить, что еще есть такие учителя. Так в его жизни появилась Галя. С того самого апрельского дня. Он удивился, что дочь не учится в школе, где работает мать. Но Галя объяснила, что преподавательских детей либо ненавидят, либо с ними пытаются дружить из лицемерия и корысти. Она этого не хотела, поэтому училась в школе с математическим уклоном. А литературе и мама научит. Галя помогала ему с математикой и физикой, хотя он ее не просил, да и считал, что проблем у него не было. Та же литература и история отнимали куда больше времени, а домашку по точным наукам он почти всегда списывал у кого-нибудь, приходя в школу сразу из палатки, за полчаса до занятий. А вот писать огромные сочинения или пересказывать муторные параграфы приходилось самому. По выходным он бывал у Гали, и Мария Семеновна подкармливала его, исхудавшего и посиневшего. К лету мать оклемалась и устроилась в супермаркет кассиршей, а по совместительству уборщицей в типографии. Он почувствовал себя спокойнее от того, что вновь может доверять ей и скинуть хоть какой-то груз с собственных плеч. Впервые в жизни он радовался, что у него нет младших братьев и сестер. Они вдвоем-то выкарабкивались непонятно каким чудом. Галя вытаскивала его гулять по лесам, паркам и крышам. Ей первой он прочел свои стихи, и она была единственной, кому они понравились. Они могли говорить часами, а, возможно, и днями. Иногда ее непоседливость и шумливость раздражали его, но ей не хватало чуткости это заметить. Она совсем не похожа на мать, ни внешне, ни характером. Но так даже лучше. Она не позволяла ему зациклиться на своих проблемах, и он никогда ей не жаловался. В его жизни после слякотно-смертельной весны взошло рыжее конопатое солнышко. С каждым днем все тяжелее было воспринимать ее как друга. Но он повзрослел до того, что сам удивился своему благоразумию. Если сейчас открыть ей свои чувства, Галя с неумеренной чувствительностью и тягой к книжной романтике просто не даст ему покоя, вычеркнет из его жизни все и вся. Он же только возрождался и не был готов к новому водовороту, пусть с другим знаком, но не менее выматывающему. Все только-только налаживалось. То лето было таким прекрасным, что он до сих пор вспоминает его как единственное по-настоящему беззаботное время своей жизни. Он так и не определился, куда хочет поступать, поэтому даже не думал о выпускном классе, о серьезном отношении к учебе, о подготовительных курсах, об армии. Казалось, самое худшее позади, и больше судьбе его ничем не напугать. Галя тоже не знала, что делать со своей жизнью. Лишь однажды выдала фразу, которой он искренне удивился. «Хорошо всегда быть маленьким, потому что никто от тебя ничего не требует, а ты только ешь, спишь и писаешь в штаны, и все тебя любят. А я не знаю, чего хочу и куда после школы податься», — закончила она свою мысль в ответ на его непонимание. «Конечно, она просто обречена куда-то податься. В такой интеллигентной семье тебе не позволят продавщице пойти». Но пока было лето, и они ни о чем не хотели думать. Сидели на крыше, философствовали, ели сладкую вату в парке и ходили в кино. В середине июля Галю сослали в лагерь, и он с трудом пережил 3 недели без нее. Когда она вернулась, они распили бутылку сидра в его квартире, а потом танцевали под крематорий. Она пела лагерные песни и рассказывала о любви к вожатому, а он сидел на подоконнике и радовался тому, что мертвецки пьян, и ее слова его не тревожат. Галя влюблялась по 4 раза в месяц, он к этому привык. Пусть все эти вожатые, интернетчики приходят и уходят, а он останется навсегда. Потом она прочла свои стихи, посвященные вожатому, и он сквозь зубы отметил их красоту и расстроился, что вино кончилось. В тот момент они были как никогда близки, и квартира казалась такой безопасно пустой. Только в декабре он узнал, что Галя по выходным занимается на подготовительных курсах в экономический вуз. Она просто зашла к нему в воскресенье с этих самых курсов, чтобы отдать какой-то диск или книгу. И он спросил, откуда она. Так небрежно прозвучал ее ответ, что он понял. Это не нахождение себя. Она ни с чем не определилась, а просто так получилось. Там легко учиться, и хоть какой-то диплом будет. Если не знаешь, куда хочешь, поступай на экономику. Видимо, так решили родители. Ему стало грустно. Во-первых, из-за обреченности в ее голосе, а во-вторых, от сознания того, что он сам ничего не делает для устройства своего будущего. А возможно, если бы он хорошо устроил это будущее, Гале и не надо было бы учиться абы где. Он уже готов был сделать ей предложение и зажить с ней долго и счастливо. Но, вспомнив о матери, подумал, что пусть, хоть какое-то образование у Гали все-таки будет, даже если и заживут они долго и счастливо. В январе она официально стала его девушкой. Он знал, что она не любила его так, как этого вожатого, или Джона Деккера из интернета, или Манечку из Арии. Он просто был в ее жизни и обещал быть всегда. Он такой настоящий, обычный, теплый, доступный. Ей льстило, что он заботился о ней, опекал ее, умилялся ее чувствительности и никогда не выказывал раздражения. Она была как за каменной стеной. И если не нагрянет большая ослепительная любовь, это неплохой вариант во избежание одиночества. К тому же он так нравился родителям. Не пил, не курил, не матерился. Умел заработать, вытащил мать из пропасти. Все это чего-то стоит. Он положительный и надежный. А еще скучный, молчаливый, угрюмый и порой слишком сложный. Но очень умный, и с ним можно обсудить все на свете. Она больше читала, смотрела и общалась, но почему-то чувствовала, что он может многому ее научить. Это обнадеживало. Значит, в дальнейшем скучно не будет. Галя порой казалась ему невыносимым детем, но он никогда не злился. Она могла в любое время прийти к нему без предупреждения, могла до изнеможения рассказывать по телефону, как ее довела до истерики статья в газете, могла годами не возвращать его диски и книги, забывать о времени, сидя у него, шуметь, когда мама спала после ночной смены. Тогда он не видел в этом ничего трагичного, чему теперь только удивлялся. Он терпеливо слушал ее восторженные рассказы о собственной чувствительности, которые ему ни за что не понять, ибо он — непробиваемый танк. Ее настроение якобы менялось 5 раз в минуту, но он этого никогда не замечал. Она могла расстроиться из-за ерунды и переживать 2 дня, не умея заметить банальные усталости на его лице и выслушать что-то о его проблемах. Он был влюблен, но прекрасно видел, что Гале не хватает чуткости, и только если выразишься прямее некуда, она начнет утешать, обнимать, говорить всякие нежности, и потом не спать ночами и переживать днями. Наверное, и хорошо, что он не кружил ей голову, не мешал учиться, готовиться к поступлению, не отвлекал от важных дел. И ему неплохо, все-таки она была рядом, и не приходилось мечтать о ней, заволакивая мозг томной пеленой. Он решил поступить в столичный вуз и серьезно готовился к этому с Нового года. Но не поступил, как и следовало ожидать, не хватило 1 балла. Зато в своем городе приняли на ура, и он примирился с судьбой. Мать и Галины родители обрадовались, что он остается. Радовалась и Галя, чего он совсем не ожидал. Он думал ей все равно. Она ведь такая возвышенная натура, а он такой унылый и плоский. Он высказал ей все это в пьянящую августовскую ночь после праздничной бутылки вина. Это была первая ночь, которую они провели вместе. Потом было еще много ночей, но такой никогда. Похоже, Мария Семеновна все поняла, но либо закрыла на это глаза, либо Галя не прислушивалась к ее возможным комментариям. Они изо всех сил делали вид, что все между ними как прежде, только чуть более серьезно. На самом же деле Именно тогда у обоих голова пошла кругом. Он даже не боялся, что Галя забеременеет. Он готов был провести с ней всю жизнь, потому что она самая лучшая. Первая сессия доказала, что Господь милостив к дуракам. Они бурно праздновали четверки и пятерки. Галя призналась, что если бы не он, ее жизнь была бы глупа и пуста. Она устроилась работать в библиотеку еще летом и так этому радовалась, а он лишь качал головой, не понимая, что хорошего в трудоустройстве в 16 лет. Он-то знал, что не от хорошей жизни такое бывает. Но Гале хотелось самостоятельности. Последние месяцы лета работа ее радовала, но уже к октябрю оказалась болотистой рутиной, да еще институт, в котором ей совсем не нравилось учиться. Бессмысленное барахтанье в тихой и уютной гавани настолько противоречило ее неусидчивому характеру, что она находила утешение только в любви и без остатка отдавала ему всю нерастраченную себя. Сначала ему это нравилось. Потом возникло ощущение, что он нагло пользуется ее неустроенностью и доверчивостью. А еще позже он понял, что она сама себя обманывает. Она не стала любить его больше. В ее жизнь так и не нагрянула ослепительная страсть, о которой она мечтала. Поэтому она сама ее придумала и поверила в собственную сказку. А рядом был все тот же положительный, скучный, но заботливый и надежный парень. Похоже, она сама не отдавала себе отчета в том, что обманывает обоих. Иногда ему казалось, Галя действительно научилась любить его, и он ищет проблему там, где ее нет, накручивает себя. Даже поговорить не с кем. Мать по-прежнему не была для него близким человеком, а Сашка в таких тонкостях ничего не понимал. С Марией Семеновной он бы попросту не решился. Его жизнь била ключом, хотя он-то как раз не прочь обрести тихую гавань и спокойно плыть по течению дней. Он понял, что нашел себя, что выбранная специальность его целиком устраивает. Но сколько же пришлось преодолеть препятствий, мелких пакостей, и как трудно было учиться. Ни на что не хватало времени, учеба изматывала, он мало спал и редко ел, но успевал ходить с Галей на концерты и встречаться с ней почти каждый день. К концу первого курса он осунулся и побледнел, одежда на нем болталась мешком. Он мучительно хотел побыть один и подумать, отдохнуть от всего и всех, даже от Гали. Такая возможность появилась, когда она уехала на юг, а он погостил недельку у столичной двоюродной тетки. Тогда он и решил, что попробует перевестись в московский вуз с третьего или четвертого курса. Пока же сил не было даже думать об этом. Но в будущем неплохо было бы перебраться сюда. Уровень преподавания, да и перспективы, несомненно, выше, а проблем с трудоустройством вообще никаких. Гале он до поры не высказывал своих намерений. Не из-за суеверия, разумеется. Просто сам не знал, хватит ли у него решимости, не остынет ли он через пару лет. Да и Галина реакция была непредсказуема. Что в ней притягивало больше всего, так это ее способность удивлять. Порой весьма неприятно, но скучать ему точно не приходилось. Вот и тогда он не знал, как она воспримет его желание сменить место учебы, одобрит и поддержит или устроит истерику. Галя находила новых друзей с такой же легкостью, как иные меняют белье, но он сомневался в качестве этой дружбы. Она притягивала людей своей яркостью, общительностью, веселостью, но, узнав ее поближе, многие отдалялись. В институте друзей у нее не прибавилось, заочка не располагала к нормальному общению. Там учились взрослые работающие люди. В библиотеке же Галя трудилась с маминой подругой. Все равно, что работать с мамой. Если бы она поступила на очное отделение и жила активной студенческой жизнью, она бы давно забыла его. Подвернулся бы кто-то пообщительнее, повеселее, посимпатичнее. Обязательно подвернулся бы. Но получилось так, что Галя все больше привязывалась к нему, за неимением лучшего. Сам он не жил активной студенческой жизнью и совершенно не понимал, как это делать. Он приходил в институт, чтобы учиться. И то не всегда получалось. Приятно было поболтать с некоторыми ребятами, выпить чаю в столовке, иногда сходить на студенческий концерт, если настойчиво приглашали, и обменяться с кем-нибудь музыкой и книгами. На этом его студенческая жизнь заканчивалась. Вечером были проекты и Галя. Осенью, когда они оба учились на втором курсе, он сказал ей, что хочет побыть один и понять, нужны ли они друг другу. Казалось, Галю настолько ошарашила эта фраза, что она так и ушла с открытым ртом. Не виделись они пару недель. Он стал больше читать и обдумывать свое будущее, твердо решив переводиться на третьем курсе. Еще не начнется специализация, и досдавать придется куда меньше. Пока же не мешает выяснить все бюрократические тонкости. Последние 3 года он учился уже в столице. Жил у тетки. Точнее, ночевал, так как вечерами работал в Макдоналдсе и раньше 11 домой не возвращался. Когда тетка уезжала, а случалось это не так уж и редко, к нему приезжала Галя, и несколько дней они жили вдвоем. Это было счастливое время, хотя уже тогда чувствовалось, что они отдаляются друг от друга. У каждого была своя жизнь, и в этих жизнях оставалось все меньше места для старой школьной любви. Галя ушла из библиотеки и устроилась продавцом в магазин одежды. Работала 2 через 2. Она побледнела от света неоновых ламп и говорила только о работе. Ей некогда было читать, в магазине она страдала от дурацкой музыки. Он помнил ее 16-летней, одетой в широкие вельветовые штаны и клетчатую рубашку, в вечной бейсболке на рыжей голове и в затасканных кедах. А теперь она работает в шмоточном бутике и говорит только о тряпках. Все было дико. Впрочем, он и сам стал другим. Он помнил, как она просыпалась и долго не могла прийти в себя от увиденного сна, и, прижавшись к нему, рассказывала о приснившемся. Такие истории. И она вытягивала нить из сна в реальность, продолжая эту историю, которая была не столь драматична в тонком мире нашего подсознания, но в мире физическом обретала угрожающую тяжесть и очень грустную нескладность. Собственные вымыслы доводили Галю до слез, и он утешал ее, умиляясь этой способности фантазировать. Куда же все ушло? С ее побелевшего лица совершенно исчезла улыбка. Глаза потухли, взгляд стал цепким и тяжелым, рот превратился в резкую линию. Движения стали стремительны и точны, а в лексиконе появились ненавистные «как бы» и «типа». Она даже одеваться начала по-другому. Разумеется, девчонки в магазине капали ей на мозги. К 5-му курсу обоим стало ясно, что их ничего не связывает, кроме памяти о прошлом. Но высказать это вслух пришлось ему, чего раньше он даже вообразить не мог. 4 года он ждал, что искрометная Галя даст пинка своему приземленному бойфренду, найдя кого-то получше. А в итоге он, почти столичный, резко поумневший пижон, отшивает поскучневшую подругу. Нельзя было сказать, что она держалась за него. Просто самой себе не хотела признаться, что все кончено. Без ссоры и обид, как со многими старыми друзьями. Но с ним ее связывала не только дружба, и слишком уж положительный парень, чтобы самой от него отказываться. Несмотря на свою канувшую в лету чувствительность и порывистость, Галя никогда не была легкомысленной и ценила хорошие отношения к себе. Она дала бы ему отворот-поворот, если бы действительно встретила вожделенную страсть, или в том случае, если бы он допекал ее своей любовью, которая не вписывалась бы в Галины представление об оной. Если бы сделал какую-нибудь глупость или пошел бы на открытые конфронтации. Но ничего подобного не происходило. Однако в его жизни уже появилась Оля. Он не относился к ней слишком серьезно, но за 6 лет Гали он нуждался в перемене. 4 года в ожидании отворота и еще 2 плавания по течению — нет, это не дело, это не жизнь. А жить вдруг так захотелось. С Олей они встречались 1/2, и она оказалась настолько обыкновенной, что не оставила следа в его душе. И сказать о ней было нечего. Красивая, потому что очень за собой следила, занималась аэробикой и всякими фитнесами, со вкусом одевалась, от нее всегда пахло, как от цветка. Она считала Мураками и Коэльо современной философией, пила зеленый чай и кофе без кофеина, смотрела сериалы и почему-то интересовалась музыкой, которую играют геи. Особенно, если их продюсировал Тил и Вольф, что само по себе является знаком качества. До знакомства с Олей он и не подозревал, что бывают такие бзики. Она буквально взрывала его мозг разговорами об этих геях или еще о каких-то ненормальных парнях, которые носятся со своей нежностью, как девушки. Он открыто говорил, что его от этого тошнит. Она замолкала, надув губы, а через какое-то время опять срывалась. Еще одна загадка. Раз уж ей так дались эти педики, что она нашла в обычном невзрачном парне вроде него, который вешал носки на люстру, а трусы забывал на подоконнике, который носил одну футболку неделями, а одни джинсы — сезонами, который часто забывал причесаться перед выходом из дома и отнюдь не всегда до блеска начищал ботинки. А еще не каждый день брился и носил в рюкзаке ворох ненужного хлама. Он никогда не называл ее зайкой и киской, искренне пытался обнимать нежно, а получалось неуклюже и даже грубовато, а уж голос, не обогащенный богемными интонациями, отдельная песня. Так что же? Этого он так и не узнал. Он никогда не мечтал вернуться в родной город. Да и зачем, если образование получил в Москве и работать планировал там же? В его городе не было возможности устроиться по специальности. Но все сложилось не так, как он задумал. Возвращение домой было связано с болезнью матери. Он уже не мог оставить ее одну. За 6 лет он лишился дедушки и бабушки. Кроме мамы и столичной тетки у него никого не осталось. И он был для них единственной опорой. Вернувшись, он узнал, что Галя вышла замуж и родила сына. Сашка пока не сочетался законным браком со своей пассией, но жили они вместе. Одноклассники, однокурсники женились, выходили замуж, устраивались на престижные работы, не ища призвания. Фраза «все устраивает» заменила им счастье. Он не ожидал здесь теплого приема. На него смотрели как на выскочку. Мол, мечтал о хорошей жизни, искал место под солнцем, и что же? Нет, дружок, ты нам тут не нужен, это наш город. Вали обратно в свою Москву. Казалось, кричали их взгляды и сочувственные улыбочки. Но он слишком много пережил, чтобы обращать на это внимание. Устроился с горем пополам на одну работу и нашел еще пару проектов в интернете. Им с матерью хватало. А потом появилась Лена. Он уже не помнит, сколько времени они были вместе, и если бы не произошел перелом в их отношениях, возможно, они и не расстались бы. У него не возникало мысли жениться на ней, и теперь он с ужасом думает, что такое могло произойти. Он вяло тащился по жизни, нося в душе кровоточащие раны смерти и расставаний. Давно пришел к заключению, что ничего хорошего ждать не приходится, и человек вовсе не создан для счастья, по крайней мере здесь. Как следствие, он утратил ко всему интерес, охладела в сердце любовь. Он сообщал себе каждый день новые мелкие цели и доживал до вечера только с их помощью. Отношения с Леной просто были. Должны же быть хоть какие-то. Наверное, это и есть любовь. Знал ли он больше или выдумывал себе? Наверное, так живут все. Чем старше он становился, тем чаще задумывался о семье и удобстве обустроенной жизни. Может быть, с Леной? А по сути, все равно с кем. Чем она хуже других? Но потом случилось нечто, чего он никогда не сможет ей простить. Она сделала аборт. На ранних сроках это несложно. Это устрашающе просто. «А что, ты думал, я буду рожать пачками и превращусь в плодящуюся самку?» — язвительно заметила Лена в ответ на его претензии, упреки, возмущения. Он уже не помнит. Опустошение. А выражал ли он это словесно, забыл начисто. Зато хорошо помнит ее лицо в тот момент. Циничная гримаса исказила ее некогда миловидную внешность так сильно, что он испугался. Плодящаяся самка, рожать пачками. Какая отвратительная пошлость. Да еще такое лицо. Он не мог понять, как оказался рядом с ней, что она делает в его жизни, как получилось, что он совершенно не знал ее. О том, что его родная мать сделала 6 абортов, он узнал от отца. Тот вскользь обронил какую-то фразу, когда уцелевшему сыну было лет 12, и он сильно заболел. Фраза была вроде «Это нам в наказание за нерожденных детей». Он что-то уточнил, но не решился бередить отцовское сердце выпытыванием деталей. С возрастом он осознал все сам. Ему было известно, что за 2 года до его рождения мама родила девочку, но та умерла, не прожив и месяца. У него могла быть старшая сестра. Ему нравилось порой думать, насколько иной была бы его жизнь. «Если бы она выжила, тебя бы не было». В детстве часто приходилось слышать такое, но он не понимал страшный смысл этих слов. Во-первых, потому что ребенок не может представить своего несуществования, а во-вторых, потому что он привык к более ощутимой разнице в возрасте между детьми в одной семье. Хоть он и был единственным ребенком, он видел семьи своих друзей и знакомых, у которых были братья и сестры лет на 10 старше или младше, а тут всего 2 года. Поэтому и не было бы, наверное. Только потом он догадался, что мать просто не стала бы рожать. Только потом он вспомнил, что у его бабушки и дедушки было по 6-7 братьев и сестер. Сами же бабушка и дедушка за долгий супружеский союз нажили только папу, а папа с мамой только его. Не странно ли? Или это мамина фраза? «У твоей Гали со старшим братом 11 лет разница». Я спросила как-то Марию Семеновну, почему Галя так поздно родила, а она говорит, так и хотела, подольше сохранить молодость. Вряд ли она 11 лет воздерживалась от супружеского общения. А он не сразу понял, в чем тут дело. Жаль, что с Галей они этого не обсудят. Он слишком поздно обо всем догадался, и то благодаря Лене. Но благодарности он ей выражать не собирался. В его даже не устоявшейся системе ценностей, если можно так выразиться, говоря обо всем этом, аборт всегда был синонимом убийства. Он не объяснял себе почему, но считал так, сколько себя помнил. В тот последний школьный год на уроке литературы, когда обсуждали «Тихий дон» Шолохова, и Марья Семеновна сказала, что в конечном счете Наталья оказалась бунтарем, ибо не стала рожать от Григория, решилась пойти против вековых устоев и изменить тяжелую женскую долю. Он произнес. И чего она этим добилась? Ребенка своего убила и сама умерла. Бунтаркой она была бы, если б с мужем спать отказалась. А так, бунт ее не пойми на что направлен. Он ждал взрыва хохота в классе, но его не последовало. Он не поднял руки, не встал и говорил так тихо, что другие едва могли расслышать. Однако на уроках Марии Семеновны всегда царила такая тишина, что слышен каждый шорох. Его реплика удачно вклинилась в звенящую паузу. Мария Семеновна остолбенела на мгновение и ничего ему не возразила. Только теперь он осознал, какую боль причинил ей своими словами. Бунтом Натальи оправдывали себя миллионы советских женщин, а он, 16-летний оболтус, обвинил их в детоубийстве. В неоднократном, страшном по своей жестокости, так как жертва в утробе матери не способна защищаться. Бог дает ребенка, Бог дает судьбу. А они решали, кому из них жить, а кого уничтожить. Тогда он всего этого не знал и не понял, почему Мария Семеновна так побледнела и тихо села за стол, а в классе по-прежнему висела кричащая безмолвие. Хорошо, что Галя не училась в этой школе. Хорошо, что она всего этого не видела и не знает. Он же просто сказал, что думает, только и всего. Как часто мы причиняем боль другим своей честностью. Вот теперь и он оказался причастным к этому изуверству. Он пробовал поговорить с Леной позже, когда немного пришел в себя, и дал себе слово не горячиться, чтобы не наломать дров. Сказал, что они бы поженились. Стали бы воспитывать малыша, денег бы хватило. По каким, собственно, причинам она не хотела рожать? Оказалось, причин не было. Она просто не хотела отказываться от привычной жизни, не спать ночей и менять подгузники, растолстеть и стать некрасивой. Он вспомнил ее лицо, когда она произносила «рожать пачками и плодящаяся самка», и его передернуло. Красивой она уже не была. И как бы теперь ни старалась, этого образа из его памяти не изгладить. И последний аргумент. Разве это любовь, если она все так легко решила, даже не посоветовавшись с ним. Разве так поступают любящие люди? А что тут такого? Я никогда бы не подумала, что ты так все воспримешь. Ну, подумаешь, правда. К чему тебе сейчас ребенок? Что значит «к чему»? Если так разбираться, всегда ни к чему, как и любая неожиданная перемена в жизни. Но это же его ребенок, новый человек, душа живая. И нам ли решать, впустить его в эту жизнь или нет? Он опять посмотрел на нее и вдруг поймал себя на мысли, что, возможно, оно и к лучшему. Это была бы не мать, а чудовище. И тем чудовищней, что она не ведает, что творит. Это он во всем виноват, а с нее и спроса никакого. Он позволил ей появиться в его жизни, лечь в его постели, пользоваться им, как и сам пользовался ею, зная, что это неправильно, зная, что у их отношений нет будущего, зная, что также ею пользовались десятки других. Но он затоптал в душе брезгливые чувства. Просто так живут все. Вот и получай, как все, подумал он тогда. Неужели это все из страха остаться в одиночестве? Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь стоит того, чтобы ждать, вспомнились строчки Цоя. А он не ждал. Просто разбазарил себя то с одной, то с другой. Больше из любопытства, чем из желания. Но пусть из желания. Разве нельзя подчинить плоть духу? Разве не позор сводиться к одному своему желанию и класть всю жизнь, всего себя, на алтарь похоти? Все чаще ему вспоминалась Галя. Пожалуй, чувство к ней было самым светлым и чистым в его жизни. И физическая близость воспринималась ими обоими как нечто священное, как апогей близости душевной. Галя была с ним в самые тяжелые годы жизни. Она не оставила бы его и потом. В любых отношениях бывают трудные периоды. Надо это пережить. Разве они не пережили бы? Разве не смогли бы остаться верными лучшим эпизодом своей любви? Будет ли в его жизни человек, которому он сможет доверять так, как доверял Гале? Чьи мысли и тайны с благоговением сохранит в своем сердце? Порой кажется, чувство юности, при всей их пылкости и летучести, самое настоящее, что у нас есть, самое дорогое, самое трепетное. Потому что именно тогда еще умеешь чувствовать. Тогда нет средних скоростей, серых цветов и блеклых сочетаний. Потом сердце слепнет, отягченное жизненным опытом. Чувства притупляются, не без усердия разума, который по природе человеческой срабатывает не как должно, а наизнанку. И вот ты готов связать свою жизнь абы с кем, только потому, что так живут все, дабы не остаться одному. Променять Божий дар жизни на яичницу устроенного быта. Как противно стало от себя самого, когда он думал обо всем этом. Гадко, словно весь в грязи. Неужели можно так себя не уважать? Так пробрасываться душой, за которую Христос отдал жизнь? Вот как? Теперь мы о Христе заговорили, промямлил внутренний голос Лениной интонации. Лена ушла сама. Он бы не прогнал ее, боясь повторить ошибку, уже совершенную с Галей. Интересно, как она? Счастлива ли? Хороший ли у нее муж? И похож ли на нее сынишка? Если да, забавный должно быть мальчуган, рыжий, сероглазый. Так он пришел к мысли, что ему лучше одному. Мы заражаем друг друга грехом. Это сказала она, девушка из сна? Или он ей? Надо перечитать этот их диалог, если только он правильно все записал. Но перечитать не успел. Сон сомкнул его веки раньше, чем он додумал последнюю мысль.